Глава 7. Чего пожелал Бог Земли? Наконец, хотя земля и цеплялась за их киль, они добрались до моря, соскользнули в воду и понеслись с каждым мгновением, набирая скорость. Вскоре Мелнибане скрылась из виду, и они увидели густые облака пара, которые всегда висели над кипящим морем. Элрик решил, что пусть у них и волшебное судно, рисковать, заходя в эти воды, не стоит, и потому корабль повернули и направили к берегу Лормера, самого спокойного и миролюбивого из молодых королевств. Точнее, порту Рамазас, на западном побережье Лормера. Если бы варвары-южане, с которыми мелнибанийцы недавно сражались, были из Лормера, то Элрик направил бы корабль в какой-нибудь другой порт. Но те варвары явно пришли с юго-востока, с дальней околицы континента за Пикарайдом. Лормерцы, которыми правил толстый и осторожный король Фадан, вряд ли присоединились бы к налету, не будь гарантирован полный его успех. Медленно войдя в порт Рамазаса, Элрик отдал приказ причалить корабль, как обычное судно. Однако корабль привлек внимание своей красотой, к тому же обитатели города были удивлены, увидев на борту мелнибанийцев. Хотя мелнибанийцев в молодых королевствах не любили, но в то же время их и побаивались. Вот почему, по крайней мере внешне, Элрик и его люди были встречены с подобающим уважением, а на постоялых дворах, куда они заходили, им подавали неплохую еду и вино. Самой большой из прибрежных гостиниц, называвшейся «Плыви в мир и возвращайся домой», Элрик познакомился с говорливым хозяином, который прежде был удачливым рыбаком и хорошо знал южные земли. Он, конечно же, знал о Ин-Ю, но не питал к ним ни малейшего уважения. «Ты полагаешь, что они готовятся к войне, мой господин?» Он поднял брови, глядя на Элрика, и тут же его лицо исчезло за кубком с вином. Отерев губы, он потряс рыжей головой. «Значит, они собираются воевать с воробьями. Уин и Ю – это даже не настоящие страны. У них на двоих есть всего один полуприличный город – Тхоскам. Половина на одном берегу реки Ар, половина на другом. А в остальной части Оина и Ю обитают только земледельцы. Невежественные и суеверные, они прозябают в нищете. Из них никакие войны никогда не получатся. А ты ничего не слышал о предателе Мелнибанийце, который завоевал Уин и Ю и стал готовить из этих землепашцев воинов?» Девимтвар наклонился к стойке рядом с Элриком. Он привередливо сделал глоток из толстостенного кубка вина. «Его зовут принц Иркун». «Так это вы его и ищете?» – заинтересовался хозяин гостиницы. «Владыки драконов поссорились?» «Это наше дело», – высокомерно ответил Элрик. «Никто не спорит, мои господа». «А тебе что-нибудь известно о зеркале, которое похищает воспоминания?» – спросил Девимтвар. «Волшебное зеркало». Хозяин гостиницы откинул назад голову и от всего сердца рассмеялся. «Да, я думаю, что во всех землях Оин и Ю нет ни одного порядочного зеркала». «Нет, мои господа, я думаю, вы ошибаетесь, если ждете нападения из тех краев». «Ты, несомненно, прав», – сказал Элрик, глядя в свой кубок с вином, к которому он так и не прикоснулся. «Но нам бы хотелось самим убедиться. К тому же, это в интересах Лормера, если мы найдем то, что ищем, и, соответственно, предупредим вас». «За Лормер можете не опасаться. Мы быстро подавим любую глупую попытку развязать войну из тех краев. Но если вы хотите убедиться сами, то плывите вдоль берега 3 дня, пока не увидите большую бухту. В эту бухту впадает река Ар, а на берегах Ара стоит Тхоскам, дряной городишко, в особенности для столицы двух народов. Его обитатели погрязли в воровстве, грязи и болезнях, но, к счастью, они ужасно ленивы, а потому неприятностей от них ждать не приходится, в особенности, если держишь свой меч наготове. Проведя в Тхоскаме всего 1 час, вы поймете, что этот народ никому не может угрожать, если только они не подойдут к вам настолько близко, что вы подхватите какую-нибудь смертельную заразу». И хозяин гостиницы снова рассмеялся собственному остроумию. Когда смех перестал его сотрясать, он добавил: «А может быть, вы опасаетесь их флота? Он состоит из дюжины ужасно грязных рыбацких лодок, причем большинство из них не годится для выхода в море, а потому они отваживаются ловить рыбку только на мелководье». Элрик оттолкнул от себя кубок с вином. «Мы благодарим тебя, хозяин». Он положил на прилавок мелнибанийскую серебряную монету. «У меня вряд ли найдется сдача», – сказал хитроватый хозяин гостиницы. «Оставь ее себе целиком», – сказал ему Элрик. «Благодарю вас, господа. Вы не останетесь на ночь в моем заведении. Я могу вам предложить наилучшее в Рамазасе постели». «Пожалуй, нет», – ответил Элрик. «Мы проведем ночь на борту нашего корабля, чтобы тронуться в путь с рассветом». Хозяин проводил мелнибанийца взглядом. и он инстинктивно попробовал серебряную монету на зуб. Вкус ему показался странным, и он, вытащив монету изо рта, принялся ее разглядывать, переворачивать то одной, то другой стороной. Уж не ядовито ли мелнебанийское серебро для простых смертных? Лучше, пожалуй, не рисковать, решил он. Хозяин сунул монетку в свой кошелек и взял два кубка, оставшиеся после мелнебанийцев. Хотя он и не любил лишних трат, но решил, что лучше будет выкинуть эти сосуды. Вдруг в них осталась какая-нибудь зараза. Корабль, что плавает по суше и по морю, достиг нужной бухты к полудню следующего дня и остановился недалеко от берега, скрытый от города коротким полуостровом, поросшим густой, почти тропической растительностью. Элрик и Девимтвар по мелководью вброд добрались до берега и вошли в лес. Они решили, что осторожность не помешает, и лучше им не обнаруживать себя, пока они не убедятся, что презрительные слова хозяина гостиницы от Хоскаме отвечают действительности. У оконечности полуострова находилась довольно высокая гора, на которой возвышались несколько рослых деревьев. Элрик и Девимтвар мечами расчистили себе путь через пролесок к вершине. Оказавшись наверху под деревьями, они выбрали наиболее подходящее, чтобы вскарабкаться на них. Ствол одного дерева вначале шел прямо, а потом изгибался. Элрик вложил в ножны меч, обхватил ствол руками и подтянулся. Еще и еще раз. Так он добрался до веток, которые могли выдержать его вес. Девимтвар вскарабкался на другое дерево, росшее рядом. Наконец им открылся вид на бухту и на город Хоскам, который в самом деле отвечал описанию хозяина гостиницы. Городок был с низенькими домишками, мрачный и явно бедный. Несомненно, именно поэтому Иркун и выбрал его. Страны Оин и Ю легко было покорить даже горсткой хорошо подготовленных имрирцев с помощью нескольких колдовских союзников Иркуна. И верно. Немногие бы хотели завоевать эти земли, поскольку богатств здесь явно никаких не было, а их географическое положение не играло никакой стратегической роли. Лучшего места для укрытия Иркуну было не найти, но вот что касается флота от Хоскама, то тут хозяин гостиницы ошибался. Даже отсюда Элрик и Девимтвар смогли насчитать не менее 30 довольно мощных боевых кораблей в гавани, а в реке на якорях стояли, кажется, и другие. Но мелнебанийцев интересовали не сколько корабли, сколько нечто сиявшее и сверкавшее над городом. Оно было водружено на огромные столбы, на столбах покоился вал, а на валу было смонтировано огромное круглое зеркало в раме. Сооружение явно было не творением рук смертного, как и корабль, который доставил сюда мелнебанийцев. Не было сомнений. Перед ними находилось зеркало памяти, и любой попавший в гавань, покидая ее, мгновенно лишался воспоминаний о том, что он здесь видел. «Мне кажется, мой повелитель», — сказал Девимтвар со своего места в нескольких ярдах от Элрика, «что нам не стоит плыть прямо в гавань Тхоскама. Если мы там окажемся, нам будет грозить опасность. Я думаю, сейчас мы можем без всякого вреда для себя смотреть на это зеркало, потому что оно не направлено на нас. Но обрати внимание, там есть механизмы, которые могут поворачивать его в любом направлении, кроме одного. Его невозможно повернуть вглубь страны, в земли за городом. И в этом нет необходимости, потому что никто, кроме местных жителей, не придет оттуда. Никто не нападет на Оин-Ию через пустыню, лежащую за этими землями». «Кажется, я понял твою мысль, Девимтвар. Ты предлагаешь воспользоваться особыми свойствами нашего корабля и попасть в Хоскам по суше. Мы нападем неожиданно и в полной мере используем наших ветеранов. Мы будем двигаться быстро, не вступая в бой с новыми союзниками принца Иркуна, а направляя все силы на поиски самого принца и всех остальных предателей. Как ты думаешь, Элрик, сможем мы ворваться в город, захватить Иркуна, спасти Симарил, а потом убраться тем же манером?» «Поскольку людей для лобовой атаки у нас слишком мало, то нам не остается ничего другого, хотя это и очень опасно. Мы потеряем преимущество неожиданности после того, как атакуем, и если первая попытка окажется неудачной, повторить ее будет гораздо труднее. Альтернатива – потихоньку пробраться в город в надежде найти Иркуна и Симарил, не ввязываясь в бой, но поскольку в этом случае мы лишаем себя нашего главного оружия корабля, я думаю, что нужно действовать по твоему плану. Развернем корабль на сушу и будем надеяться, что на сей раз Гром найдет нас не сразу. Я все еще беспокоюсь, не попытается ли он вернуть корабль в свое владение». Эльбинос принялся спускаться. Оказавшись снова на полуюте прекрасного корабля, Элрик отдал команду рулевому повернуть вглубь континента. Корабль под половиной парусов легко двинулся по воде, а потом, преодолев крутой берег, пошел по земле. Деревья и цветущие кустарники расступались перед ним. Вскоре они оказались среди буйной зелени джунглей. Испуганные птицы с криками взмывали в воздух, мелкие зверьки застывали в изумлении, взирая с деревьев на корабль, который плавает по суше и по воде. Некоторые из них теряли равновесие и чуть ли не падали, завидев великолепный корабль, спокойно передвигающийся по лесу, лишь иногда огибая самые могучие из деревьев. Так они пробрались вглубь страны под названием Оин, лежавшей к северу от реки Ар, по которой проходила граница между Оином и страной, называемой Ю, с общей для обеих столицей. Страна Оин представляла собой по большей части джунгли и скудные поля, на которых вели свое хозяйство землепашцы, боявшиеся заходить в чаще, хотя именно там они и могли найти богатство. Корабль резво шел по джунглям и полям, и вскоре они увидели впереди сверкание большой реки. Девимтвар, взглянув на весьма приблизительную карту, которую они раздобыли в Рамазасе, предложил снова повернуть на юг и подойти к Тхоскаму, описав большой полукруг. Элрик согласился, и корабль начал закладывать поворот. И в это время земля снова вздыбилась. На этот раз огромные волны, поросшие травой земли, стали расходиться вокруг корабля, меняя окружающий пейзаж. Бешеная килевая и бортовая качка принялась трепать корабль. Еще двое членов команды свалились с рей и погибли, ударившись о палубу. Боцман громко выкрикивал команды, хотя вся эта земляная буря и происходила в полной тишине. А тишина делала ситуацию еще более зловещей. Боцман скомандовал своим людям привязаться к реям, а тем, кому нечем привязаться, немедленно спускаться вниз. Элрик, обмотавшись шарфом вокруг пояса, привязал себя к фальшботу. Девимтвар в тех же целях воспользовался длинным поясным ремнем. Но их все равно швыряло во всех направлениях, они часто падали с ног, когда корабль кренило то туда, то сюда, и Элрику казалось, что все кости в его теле переломаны, что на коже не осталось ни одного живого места. И корабль трещал, протестовал, грозил развалиться под ударами дыбящейся земли. «Это дело рук грома», — выдохнул Девимтвар, — «или это колдовство Иркуна?» Элрик покачал головой. «Нет, это не Иркун. Это Гроум. И я не знаю, как утихомирить его. Гроум, хоть и думает меньше всех королей стихий, но зато, возможно, самый сильный из них. Но делая это, он явно нарушает договор со своим братом. Нет, не думаю. Король Страша предупреждал нас об этом. Нам остается только надеяться, что Гроум израсходует всю свою силу, а корабль уцелеет, как он может уцелеть во время шторма на море. Это похуже любого шторма, Элрик». Элрик согласно кивнул, но ничего не ответил, потому что палуба наклонилась под невероятным углом, и ему пришлось вцепиться в перила, чтобы не свалиться вниз. И тут наступил конец тишине. Они услышали рев и урчание, напоминавшее смех. «Король Гроум!» – закричал Элрик. «Король Гроум, оставь нас! Мы не сделали тебе ничего плохого!» Но смех становился еще громче, а весь корабль задрожал, когда земля вокруг него поднялась, а потом обрушилась. Деревья, горы и скалы сначала устремились к кораблю, грозя поглотить его, а потом возвратились на свои места. Гроум явно хотел заполучить свой корабль в целости и сохранности. «Гроум, смертные ни в чем не провинились перед тобой», — снова закричал Элрик. «Оставь нас! Проси нас о любой услуге, но и нам даруй свою услугу в ответ». Элрик выкрикивал все, что приходило ему в голову. Вообще-то он и не надеялся, что бог земли услышит его, да и не рассчитывал, что король Гроум захочет слушать, даже если у него и был слух. Но ничего другого не оставалось. «Гроум! Гроум! Гроум! Послушай меня!» В ответ раздавался еще более громкий смех, отчего Элрик дрожал, как в ознобе. И с каждым раскатом смеха земля то дыбилась выше, то опадала ниже, и корабль начал вращаться, делая круг за кругом, пока Элрик полностью не потерял ориентацию. «Король Гроум! Король Гроум, ты погубишь тех, кто не принес тебе ни малейшего вреда!» И тут земля понемногу прекратила дыбиться, корабль замер, а перед ними появилась исполинская коричневая фигура. Цвет этой бородатой фигуры, похожий на огромный корявый дуб, отвечал цвету земли. Волосы у него были цвета листвы, глаза цвета золотой руды, зубы цвета гранита, ноги были подобны корням. Кожа вместо волосков словно была покрыта зелеными побегами, от него исходил крепкий запах затхлости, и это был Гроум, король земных элементалей. Он вдохнул воздух, нахмурился и сердито сказал низким, могучим, сиплым голосом. «Мне нужен твой корабль». «Мы не можем отдать его тебе, король Гроум», — сказал Элрик. Раздражение в голосе Гроума стало еще заметнее. «Мне нужен твой корабль», — медленно произнес он. «Он мне нужен. Он мой». Какая тебе от него польза, король Кроун?» «Польза? Он мой!» Гром топнул ногой, и по земле побежали круги. Элрик в отчаянии сказал: «Это корабль твоего брата, король Кроун. Это корабль короля Страши. Он отдал тебе часть своего царства, а ты оставил ему этот корабль. Таков был договор». «Я ничего не знаю о договоре. Этот корабль мой». «Ты знаешь, что если ты возьмешь этот корабль, король Страша заберет у тебя земли, которые он тебе дал». «Мне нужен мой корабль». Огромная фигура переступила с ноги на ногу, и с нее посыпались комья земли с отчетливым звуком, ударяясь о дерн или о палубу. «Чтобы получить его, ты должен убить нас», — сказал Элрик. «Убить? Гром не убивает смертных. Он ничего не убивает. Гром строит. Гром возвращает к жизни». «Ты уже убил троих из нас», — ответил Альбинос. «Три человека погибли, потому что ты устроил земляную бурю». Огромные брови Грома сошлись. Он поскреб свой огромный лоб, отчего раздалось громкое шуршание. «Гром не убивает», — повторил он. «Король Гром», — возразил Элрик, — «убил троих». Гром захрипел в ответ: «Но мне нужен мой корабль». «Корабль дал нам на время твой брат. Мы не можем отдать этот корабль тебе. И кроме того, он нам нужен для одной цели. Для одной благородной, на мой взгляд, цели. Мы...» «Я не знаю никаких целей. Мне нет дела до всех вас. Мне нужен мой корабль. Мой брат не должен был давать его вам. Я о нем почти забыл, но теперь, когда вспомнил, я хочу, чтобы он принадлежал мне». «А ты не примешь чего-нибудь вместо корабля, король Гром?» – неожиданно спросил Дивимтвар. «Какой-нибудь другой дар?» Гром отрицательно покачал своей жуткой головой. «Что мне может дать смертный? Наоборот, смертные сами все время что-нибудь берут у меня. Они похищают мои кости, мою кровь, мою плоть. Вы мне можете отдать все, что взяли у меня существа вашей породы?» «Неужели нет ничего, чтобы тебе было нужно?» – сказал Элрик. «Драгоценности, металлы, алмазы», – подсказал Дивимтвар. «У нас их много в Милнибане». «У меня у самого их хватает», – сказал король Гром. Элрик в отчаянии пожал плечами. «Как можем мы торговаться с Богом, Дивимтвар?» Он горько улыбнулся. «Чего может желать владыка почвы? Больше солнца, больше дождя. Но мы не в силах дать ему это». «Я из грубоватых богов», — сказал Гром. «Если только я и в самом деле бог. Но я не хотел убивать ваших товарищей. Мне пришла в голову одна мысль. Отдайте мне тела погибших. Похороните их в моей земле». Сердце Элрика радостно забилось. «Это все, о чем ты просишь у нас?» «Мне кажется, что это немало». «И за это ты позволишь нам двигаться дальше?» «Позволю, но только по воде», — проворчал Гром. «Не вижу причин, почему я должен пропускать вас по моей земле. Вы можете добраться вон до той реки, но с этого момента корабль будет обладать только теми свойствами, которыми его одарил мой брат Страша. Его киль больше никогда не коснется моих владений». «Но, король Гром, нам нужен этот корабль. У нас важное дело. Нам нужно добраться до того города», — Элрик указал в направлении Тхоскама. «Вы можете добраться до реки, но после этого корабль сможет плавать только по воде. А теперь дайте мне то, что я прошу». Элрик крикнул боцману, который, казалось, впервые был изумлен происходящим: «Принеси тела». Тела вынесли наверх. Гром протянул одну из своих огромных землистых рук и подобрал мертвецов. «Я благодарю вас», – прорычал он. «Прощайте». И Гром начал медленно погружаться в землю. Его огромное тело постепенно, атом за атомом, уходило вниз и, наконец, было целиком поглощено землей. И тогда корабль снова тронулся, медленно направляясь к реке. Последнее свое короткое путешествие по суше. «Значит, наши планы меняются», – сказал Элрик. Дивимтвар с горечью во взгляде смотрел на сверкающую реку. «Да, из этого теперь ничего не получится. Мне не хотелось говорить тебе об этом, Элрик, но, боюсь, у нас нет другого выхода. Ты должен опять прибегнуть к колдовству, чтобы у нас появился хоть какой-то шанс на успех». Элрик вздохнул. «Боюсь, что так», — сказал он.